не хитро ты взяла за шпагу, села на шпагат, охуевает шпана и шпека. На полах шпекал, бахал, трахал, махала, нехао, пихал внутро. Увы, так уж заведено, смотрю фильм «Казино Рояль». Тебя роняли в роддоме, в негро дерьмо, или это был водяной? Веду 1-0, скажите пароль, пернул король, а вы не дышали. Еле шурша хлебалом, набираю баллы и на Бали. Вас наебали и отъебли, всю черноту отбелил Леонтьев. Хули, давайте споемся, шлите капы Бейонсе. Скоро осень, дало россыпи в ноги. Захожу в твое лобби и бью в лобок. Потом лизнул ей пупок, ебя передок. Пальцем так типа чпок-чпок и чмоки-чмоки. Я та самая кукла Чаки и чё. Окропаляю мочой кучерявого черта. Ну это уже черта, ну хую черта. Тебе прочитаю романс, фото в анфас и профиль. Ласкает морфи тельца с майонезом отца. Еблом весь в отца святого, закупился синтолом. Мы обычно курим через сито, из ширинки выползает питон. Потом на притон, не отложу на потом. Быстрее бери ртом, ты победила в лото. Снимаю с тебя золотой, расцвела как бутон вичка. Ты как истеричка, сидел на киче, рисую пикчерис, но получается через раз. Помню твой таз, шоколадный глаз, свечу лазером, потом пускаем газ. Я вдыхал, я вмазал, а потом еще вдыхал. Бью вдыхалку, еду на хату, халку, блять. Позитивный глумит батарином, губы накрасил. Надолбасил пасик, мацал тазик молодежный. Стик-то надежный, между ножный змей скручен. На пол в подъезде пучит, жизнь научит дергать ручки. Мучается шняк, сучки, пушняк, а так сплошной шлак. Трогай мой шланг или сядь на шпагат, на шпагу свистит фляга. Блестит в переходе бляха, ремень габана. Плюс 2 уебана, весьма ебаная банда. На балу баланда с балладой, на пляже с банданой блиндаж. Блин, ты мне дашь, а нет, сам возьму за узду, за пизду скручу, мочу в упор, мочу пили упорно. Математический уклон от порно-клоунов, грустные русских аналы узкие, сквернул направо. Переулок правых окурок впритык, но курок потушен, сушит, упал. Потух фугасом, пернул басом, Барри Алибасов отсюда съебался бы в темень. Я в теме разрыва материи, просто хотели просто прыгать на теле, на экране теле. Петухи слетелись, кто риски, клещ туристка, ебало киснет под кислами. Я гладил кису, лизать тёлком писю, твое хобби, окунаю хобот и живу без хлопот. Жара ебаная пот, покушал плотно на полотне, рисую окна и страсть копьем породил. Однорукий бандит,